Маргарита Ардо. Бессердечно влюбленный. Читает Тамара Некрасова. Глава первая. «Как же я его ненавижу!» Вопль отчаяния взорвал тишину моей уютной кухни. Канарейка запнулась, кот упал с кресла, чайник вскипел. Я достала из шкафчика вишневый ликер, понимая, что чаем с пирожными мы не обойдемся. Дежавю. Одно и то же повторяется каждую пятницу. И все потому, что моей подруге Дахе очень не везло с боссом. «Говорят, что тиран нужен для закалк», — начала была я. «Знаю-знаю», — безжалостно села на оранжевый раскладной стул Даха. Тот скрипнул в ответ. «Но передай своему Кастанеде, что его я тоже ненавижу. Наговорил тут, понимаешь, ерунды. Теперь тираны плодятся и думают, что так и надо. И вообще, я уже готова купить где-нибудь дихлофос. Тьфу, цианистый калий, чтобы подсыпать этому боссу в кофе. Да не смотри на меня так. Я закалилась до уровня великой отравительницы Екатерины Медичи, потому что уверена, буду смотреть и смеяться, глядя, как Михаил корчится в муках на паркете. Вот честно». «Ты же собиралась увольняться», — напомнила я. «Этот гад не подписал заявление. Снова!» Даха распустила пучок и встряхнула головой. Высветленные волосы рассыпались по плечам. Разразовевшись от гнева, Даха стала еще красивее. Карие сверкающие глаза. Прямой, немножко острый носик. Правильный овал лица и точеная фигура. Мы с ней одного роста и телосложения. Только у меня волосы светло-русые от природы, сейчас до пояса, и глаза голубые. А до решения подстричься и стать блондинкой Даха была прекрасна и в каштановом цвете. Мы вместе учились на французском отделении педагогического университета и одно время даже снимали комнату. Было весело. С Дахой не соскучишься. Сейчас нам по 26, и можно сказать, что мы начали остепеняться. Но в 18 все ноги оттанцевали. У нас даже фамилия одинаковая. Иванова. Только она Дарья, а я Виктория. «Но ведь директор не имеет права тебя удерживать», — возразила я, ставя перед подругой голубую рюмочку на тонкой ножке из бабушкиного сервиза и раскрывая коробку с пирожными. «Имеет, согласно контракту, который я год назад подписала, как полная дура!» — воскликнула Даха. «Там мелким шрифтиком, как в кредитных договорах, написано, что руководитель имеет право задержать меня на рабочем месте, пока я не предоставлю полноценную замену. Урод! Бред какой-то». «Именно, что бред. А они говорили, стандартный трудовой контракт. Я его даже и не читала особо. Вик, я не знаю, что делать. Ведь уже все сроки прошли, билеты куплены. Если я снова отложу, вдруг Мануэль передумает на мне жениться». Глаза Дахи наполнились слезами. Я тронула подругу за плечо и села напротив. «Не передумает, он же тебя любит». Но Маню и в тот раз дулся. И в мэрии уже дата назначена. Не знаю, как ему удалось убедить чиновника поговорить с невестой по скайпу. Даха выпила залпом любимый ликер и даже не заметила, как. «А что говорит отдел кадров? Неужели ты сама обязана искать кандидата на свою должность?» «О!» – заломила руки Даха, как актриса древнегреческой трагедии. «Отдел кадров уверена. Скинется на мышьяк и закажет пирожки на поминки за свой счет. Они уже прислали пару дюжин кандидаток. Михаилу никто не подходит». «Но речь просто о работе ассистента. Окажется, что выбирает представителя межгалактический совет, чтобы он подавился всеми кроликами, удав. Столько требований, зашибись!» Стукнула ладонью по столу Даха и разревелась. «А я замуж хочу, во Францию, к Манию любимому». Честно говоря, смотреть, как подруга плачет, было больно. Я ее обняла, отчаянно перебирая в голове варианты кандидатур и пытаясь найти решение. Рима уехала в Штаты, Алена беременна, у Кати двое детей, ей не до работы, а остальных бы я и не порекомендовала. Даже среди выпускниц факультета иностранных языков встречаются те, кто языки знают не очень. «А ты, Даха, полностью его требованиям соответствуешь», — констатировала я. «Можешь считать себя крутой». Она всхлипнула. «Ага, а Михаил на меня постоянно рычит. Хотя он на всех рычит, хоть бы раз похвалил. И вдруг с бухты-барахты выяснилось, что я незаменимый работник». «А если работать хуже?» «Не получается. Я ответственная». «Хм, ну а просто махнуть на него рукой и уехать», — подмигнула я. «Тебе же, по сути, плевать на него. Он будет вынужден уволить тебя за прогулы». «А мне придется выплатить штраф. Это раз. Два, этот гад не отдает мне загранпаспорт. Хранит в сейфе якобы для оформления визы в командировку. Забрал и все. Ненавижу. Так это противозаконно. Можно в суд. Даха посмотрела на меня сукоризной. Это только в кино подать в суд, расплюнуть. А на деле фиг его знает. Как туда обращаться? И вся эта ерунда точно займет не одну неделю. Вик, что делать? Мне уже в следующую субботу надо выходить из самолета в Париже. Красивый и цветущий, как лесная нимфа. Чтобы Маню не передумал жениться. Вот как найти крутого двуязычного переводчика? Чтобы соображал быстро, печатал без ошибок и со всеми программами офиса дружил. Все эти презентации, аксессы, Excel и обязательно без семьи. Как? Нет, я куплю яду. Даха подлила себе ликера из хрустального графинчика и подняла рюмку. За Михаила, не чокаясь. Да, ситуация. Подруге отчаянно хотелось помочь. Мой мозг работал в режиме перегрузки и внезапно выдал рисковую мысль. Эврика. Хотя радоваться перспективе шагнуть в клетку с тигром было не с руки. Но я ведь люблю Даху. И я сказала. Вообще-то я бы подошла на твою должность. Даха вскинула на меня изумленные глаза. Аж плакать перестала. «Ты?» «Ну да», — я пожала плечами. «Френч и Инглиш у нас с тобой на одном уровне, еще с универа. Вроде я не туго соображаю. Не только в офисе, но и в бухгалтерских программах работаю». «О боже, Викуля, но тебе же оно даром не нужно!» — воскликнула подруга. «Зарплата хорошая, соцпакет, все дела. Но Михаил такая сволочь! Тиран, гад, и вообще, чтобы его черти салом съели!» «Зато тебе это нужно». Спокойно сказала я. А для меня будет приключением. Встряхнусь. Слушай, а ведь тебе еще ни на одном собеседовании не отказывали. С надеждой проговорила Даха, но тут же осеклась. А как же твои книги? И ученики? Дело в том, что я уволилась с постоянной и хорошо оплачиваемой работы полтора года назад. У меня наступил кризис жанра. Вымотанная работой. Я смотрела в тот вечер конкурс певцов по телевизору. И позавидовала им. Люди занимаются тем, что любят, и этим зарабатывают на жизнь. Я окончила филологический со знанием иностранных языков, потому что люблю слова, а не для того, чтобы работать секретарем с неограниченным кругом обязанностей, пусть и в известной, но очень нелюбимой иностранной компании. И я поняла, что мне отчаянно жаль жизни, которую трачу зря. В конце концов, вдруг я умру завтра, а счастливой побыть так и не получится. «Нет», — решила я. «Надо обязательно попробовать быть счастливой». И на следующий день подала заявление об увольнении. Шеф был в шоке. Я немного тоже. Потому что было абсолютно неизвестно, чем питаются писатели в промежутке между обычной работой и бестселлером на миллион. Но все как-то сложилось само. Бывшие сотрудники стали звонить с просьбой потянуть их самих или их детей по английскому. Совершенно легко получилось стать удаленным переводчиком в отделе французской художественной литературы одного крупного издательства. И пусть это звучит несколько самоуверенно, но Даха сказала правду. Еще ни по одному собеседованию я отказа не получала. Наверное, умею правильно улыбаться. Даже в телефон. Немного попереводив чужие книги, я созрела и на свою собственную. Про любовь, конечно же. Мой роман даже продается в сети. И неплохо. Сейчас я взялась за второй. В общем, я привыкла быть хозяйкой самой себе. И от перспективы снова погружаться в офисную жизнь засосала под ложечкой. Но дружба познается в беде. Я помню Дахины слезы, когда они чуть не расстались с Маню. Что угодно сделаю, лишь бы она не ревела больше так. С уверенной улыбкой я сказала вслух. «Освежу идеи и потом напишу что-нибудь такое, производственное. Я же не сказала, что собираюсь идти к твоему тирану навечно». «А как?» Даха подалась вперед и вытерла нос салфеткой. Дождусь, пока ты передашь мне дела и уедешь спокойно. А потом твой Михаил сам меня уволит. Уж поверь. Хмыкнула я, потирая руки и представляя, как отомщу тирану за Дахины слезы. По рассказам подружки, ее босс представлялся мне приземистым, твердолобым типом лет под 50, с пивным животом и лысиной на макушке, в пиджаке и с галстуком. Тип воображений умел злобно рычать и давать невыполнимые задания. Мурашки пробежали у меня по спине. Но я вдохнула и выдохнула. «Нет уж, поиграем». «Нет, Вика, я не могу принять такую жертву. Там же работать невыносимо», — сказала Даха. «Ты же как-то вынесла». «Чего только не вытерпишь ради денег. Мне надо было срочно выплатить кредиты. Ведь во Франции я вряд ли буду работать. Маню хочет детей. Да и когда я начинала, Маню работал на полюсе, и мы все равно могли встречаться только онлайн. «А мне вообще не с кем встречаться», — подмигнула я Дахе с улыбкой. «Сейчас у взрослых учеников командировки, у детей каникулы, а мои девочки-фигуристки срочно обморочно готовятся к соревнованиям. В общем, я и так, считай, в отпуске. Преподавать целый месяц некому. Собиралась книжку активно писать. Будем считать, что я как настоящий актер и писатель, собирая материал для вдохновения». «Как бы Михаил тебе его не перебил?» «У него не выйдет», — рассмеялась я. «После твоего отъезда я покажу себя так, что вряд ли проработаю больше месяца. Но зарплаты за этот месяц мне хватит, чтобы купить стиральную машинку». «У тебя ж есть». «Да, моей 20 лет. Начала вещи портить. Я уже основное руками стираю». «Не айс», — вздохнула Даха. «Так что убьем трех зайцев», — решительно сказала я. «Спасем тебя, соберем материал по властному герою и купим мне новую стиралку. А вдруг он уволит тебя с выговором и занесением в личное дело? По какой-нибудь статье? Трудовую книжку на всю жизнь испортит?» Я хмыкнула. «Моим ученикам и читателям абсолютно все равно, что написано в моей трудовой. А менять способ занятости я готова только на короткое время и только ради тебя, солныш». «Ох, Викуля, спасибо», — расчувствовалась Даха. «Ты самый настоящий друг». По моему сердцу разлилось тепло. «А говорят, женской дружбы не бывает. Врут нагло. У нас бывает». И я мысленно показала воображаемому дядьке в пиджаке кулак. «Ну, погоди. Я еще покажу тебе, тиранище недобитый, где раки зимуют».